Библиотека Рун. Том 2. 1. Я начинаю путь. Все-таки все кошки всегда остаются кошками. Даже если это всамделишный магобиокибернетический пантер-самец, с функцией няни-охранника и возможностями улучшенной черепашки-ниндзя. Я лежал на своей кровати, все в том же номере нашего постоялого двора у Гилмора, и рассеянным взглядом наблюдал за обрядом умывания-самовылизывания Маура. Вскоре должны были начаться оговоренные заранее сеансы дальней связи с моими абонентами в Бире и Пади, а пока я предавался редкому для себя ничего не деланию. Вот уже 3 месяца, как я, Антон Михайлович Радов, землянин-пенсионер, на крутом таком склоне лет, существую, угу, в боях, погонях и интригах, в теле и в качестве юного обитателя мира Лагос, и зовут меня ныне Эртон Артурович Беров, то есть Эртон Гран-Бер, барон Бера, потомок северянских харсиров, военных вожаков у местных аналогов викингов и варягов. А попали мои предки на нынешнюю мою территорию проживания, по приглашению местных азалийских монархов, для борьбы с чудовищными мутантами, наследием катастрофы прежней цивилизации. Ну, чудовищные, не чудовищные, а деловые отношения у меня с ними ныне очень даже выгодные. Чудовищно выгодные, я бы сказал. Темные твари, как их местные называют, или автоматоны, по их самоопределению, вообще-то не очень коммуникабельными были с представителями постапокалиптической цивилизации людей, ибо утратили они человеки значительную часть знаний. А маги, прежде всего, и да, в Лагосе есть магия, и во мне, тоже есть, и знания, пусть и очень неполные, а магии времен создателей автоматонов, тоже имеются. Благодаря одному гадскому гению, местному не то отступнику, не то отшельнику, магу Анорию, земля ему стекловатой. Дошел он своей гениальностью до понимания того, что все местные способы оперирования магическими или тонкими энергиями, и руны, и жесты, и ритуалы, это искажение истинных магических знаков операторов. И решил все известные об этих операторах собрать и обобщить, дабы восстановить оную первоначальную истину, с личными бонусами в виде обретения мощи магов древности. А для обработки такого массива знаний, вытащил он из просторов мультивселенной, из моей спальни на матушке-земле, мою не то душу, не то сознание. Как он там искал и отбирал, мне неведомо, но очнулся я в один прекрасный момент, в новом теле и в качестве основного элемента ритуала по обработке данных. Знал я кое-что, по своей земной еще жизни, и о способах анализа информации, как аналитик разведывательной службы, и о современных для Земли методах обработки больших массивов данных, как и ИТ-энтузиаст на пенсии. Эти ли мои знания, не бог весть какие, виной или то, что, по словам Анория, я вроде как умер у себя на земле, в момент его призыва, но ингредиентом ритуала я таки стал. Спасла меня, или доставшееся мне тело, явка на выручку, дяди тела, прямо под завершение ритуала. А вот Анорию, летально не поздоровилась, ибо согласия на подобные эксперименты он предварительного ни у кого не получал. Люди передовой науки, они такие, забывчивые. Но сволочью Анории оказался все-таки гениальное знание об истинных рунах или концептах проявления тонких энергий, как-то в этот мир вернулись. Точнее, не в мир вообще, а в мою конкретную голову, и не вернулись, а до сих пор, в процессе возвращения. Но и этого малого, хватило, чтобы осколки древней цивилизации местных предтеч, в лицах или мордах биокиборга Маура и автоматонов, признали меня, пусть и с оговорками, за знающего, одного из тех самых предтеч. Хотя по поводу пантеркоти есть у меня сильные подозрения. Ага, что признал он меня не столько знающим, сколько выгодным источником деликатесной жратвы и обеспечителем своего комфортного состояния. И кто там чей миньон, это еще с какой стороны посмотреть. Ну да что имеем, то имеем. Ресурсами я никакими разбрасываться не привык. Приютское детство и фронтовая молодость, знаете ли, не располагают. С обретенной мною по счастливому случаю магией дело обстояло, на мой ненаучный взгляд, примерно так. Есть океан тонкой энергии, маги, существующий мир, физическое воплощение этих тонких энергий. Чтобы воплощение состоялось, требуется воля магооператора. Предтечи знающие, или кто-то еще покруче, до них, для удобства оперирования придумали создали этакие точки фокуса воли и энергии, для разных видов классов воплощений магии. И такими точками были концепты, они же, истинные руны, которые и разыскивал экспериментатор Анорий. А для еще большей практичности или сужения специализаций, каждый концепт имел множество отдельных граней проекций, аспектов. Собственно, местные теперешние маги Лагоса, работали с искаженными, вследствие вселенской катастрофы и периода темных веков, вариациями истинных аспектов. Предтечи, если вернуться, меня поправит. Сами концепты, похоже, были в значительной мере отражениями неких философских категорий предтеч. Причем, достаточно своеобразных, если судить по набору аспектов для каждой истинной руны. Так, концепт средоточия, на текущий момент отражался для меня в двух аспектах, иллюзии и хладе. Какая логика их связывала в один общий класс, я до конца понять никак не мог. Иллюзия давала мне возможность организовывать внутреннее пространство моего сознания, скорее этакая самоиллюзия, в виде системы, а также помогала скрывать внешние эффекты моей магии для окружающих. Хлад же отвечал за как бы высасывание энергии из целевого объекта или области пространства. Практиковал хлад я еще мало и по нему хватало пока вопросов. Хотя по связи хлада и иллюзий, у меня появились некоторые догадки после того, как столкнулся с артефактом знающих, в руках у псевдо-стражника. Тогда, после попадания в антимагический кисель, я узнал о существовании вывернутых наизнанку концептов, антицелостности и антизащиты. И теперь подозревал иллюзию в том, что она – аспект антисредоточия, на что мне ехидно подмигивало мое шизофреническое подсознание. Да пусть мигает, зато логика появляется. Вроде бы, самый первый освоенный мною концепт – целостность, предлагал мне сейчас кроме аспекта восстановления, пока ультимативное и дорогое лечение или возврат к заводским настройкам, и такой необходимый квант, он же, метка для слежения, он же, артендельспецсвязь и волшебные планшеты. А все это, благодаря эффекту единого поля между всеми частичками энергии из моего внутреннего источника. Концепт трансформации, отвечавший за работу с энергиями физического мира, обеспечивал сейчас мою основную боевую мощь, аспект плазмы. Моим явным недрузьям она представала в виде плазмашара, для дальних атак или плети плазмы, для тесного общения. Концепт защиты, соответственно, выполнял оборонительную функцию, формируя аспект щита, нужной геометрической формы, от стихийных и физических атак. Довелось его использовать и для хождения по воздуху, когда в бою с Урошем перемахивал через овраг. В мире с нередкими магами-менталистами, да и с пока не встреченными астральными сущностями из эмоционального плана реальности, мне должен был помочь недавно освоенный концепт покрова, отвечающий за информационную безопасность ментального и астрального характера. Функционал у него был в потенциале шире, но докопаться я успел пока только до чисто инфобизовского аспекта гиды. Мою любознательность помогал удовлетворять концепт открытия. Аспект познания помогал разобраться с сутью вещей и получить характеристики предмета или человека. Обнаружение давало возможность запустить щуп в зону, недоступную зрению, или создать контур сигнализации. Потоки сознания делали из меня Юлия Цезаря на минималках, предоставляя возможность одновременной обработки сознанием двух параллельных процессов. Связанный как-то со снами концепт потока я освоил пока только в аспекте лечения, причем попробовал уже и боевое применение, от насылания сна, до вызова в туалет, при захвате в плен наследника Враша. Освоенный с помощью боевой медитации Тудора, концепт мощи отвечал за улучшение моих физических характеристик. Аспект разгона позволял мне не только двукратно усиливаться и ускоряться, но и обострять восприятие мира, от запахов до зрения. Без разгона в глазах у меня уже не проходило практически ни одно общение, имевшее сколь-нибудь важное значение. Какой бы покерфейс ни держал собеседник, а мелкая мимика мышц, чуть большее потоотделение, движение зрачков, выдавали степень истинности сказанного или отношение собеседника к моим словам. Что было для меня важным еще, я натренировал способность вызова разгона через короткую внутреннюю медитацию. Второй вариант позволял тратить на усиление не магию, а жизненные силы. Ну и концепт слова с аспектом убеждения помогали усиливать доходчивость и убедительность моих аргументов в общении. Эффект зависел и от волевых характеристик собеседника, от его психологического состояния, и от вкладываемой силы моих намерений. В свое время я неудачно попробовал с убеждением отговорить Галвина от идеи совместного съема квартиры, хвала небесам, теперь он сам перебрался в общежитие академии, заверенный в моем улучшившемся самочувствии. Неудача как раз и лежала в комбинации зацикленности Гала на своей идее и моего вялого усилия воли. В ближайших же моих планах по личному развитию было домедитировать полностью истинную азбуку руны и разобраться, как работают рунные комбинации. Следующим этапом должно было стать освоение антиконцептов, хотя, если раньше что-то откроется, тоже грустить не буду, благо, некоторые озарения приходили с неожиданной стороны и ранее. А вообще, еще Александр Сергеевич рекомендовал жечь глаголом. Вот в ту сторону и двигаюсь. Тяжесть раздумий дяди о потере знаковой для партии мира, фигуры архимага Гран-Мари не могла скрыть и письменная форма нашего общения. Новости уже долетели на голубиных крыльях и до Асборга и других марок, а оттуда полетели уже призывы к отдельным баронствам готовиться к совету марок. Требовалось выработать общую позицию на случай обострения отношений с королем Азалии и посмотреть друг другу в глаза. А то кто такой, где у нас порой, в ногу идти не хочет. Кого-то из партии лоялистов еще можно было попробовать переубедить. Одно дело на словах поддерживать верноподданность ради преференции в торговле, другое – это когда подойдут к порогу королевские войска, да за компанию с мытарями королевской казны и новыми наместниками. Но самые ярые проазалийцы на совет скорее всего и не приедут, разве что кого-то делегируют для сбора информации о настроениях и решениях партии диссидентов. Дядя ругался даже в сообщениях на соседей, забывших о предках, которые мечом и кровью отвоевывали эти земли у тварей без всякой помощи азалийской короны. Также он не мог понять, на что рассчитывают лоялисты после слияния с Азалией. Ведь в арьергарде бросит потом придурков против Алерии, Хайдера и прочих. Не заради нищих марок это все затевается. Что там в реальности планирует король Азалии с партией войны говорить еще было рано. Может вообще все закончится мирно, каким-нибудь повышением налогов. Я в высоких политических кругах не вращался, судить мне было тяжело, но послушать взрослых коллег лично однозначно было необходимо. Если ты не занимаешься политикой, это не означает, что она не займется тобой. Как предупредил меня Тудор, скорее всего слет феодалов состоится в мои зимние каникулы. Я, кстати, к своему стыду обнаружил, что в академической методичке проглядел сроки учебных каникул. Как-то привык по-земному считать, что летом отдых пару месяцев после сессии, что совпадало с правилами академии, а зимой пару недель. Нет, жадная академия, видимо, экономила на дровах, и зимние каникулы здесь тоже длились 2 месяца, шучу, так-то и зима здесь, итальянская, и дрова, магические большей частью. Правда, была еще и практика немаленьких домашних заданий на периоды отдыха, в основном, чтение дополнительной литературы по рекомендованным спискам приличной такой длины. Но это для меня страшной нагрузкой не являлось. При практически абсолютной памяти и отсканированной в системе значительной части библиотеки Академии. А там, глядишь, к каникулам, и основную часть оцифрую. Все-таки это далеко не Ленинка по объему фондов, да и информационного мусора хватает, наподобие учения об отдельных энергиях каждой стихии или исторических, по сути, околохудожественных, хроник становления правящих династий Юнланда. Такое и проигнорировать не грех, а времени на дела баронства у меня зимой образовывалось уже худо-бедно прилично. Возвращаясь к Тудору, его напряжение в связи с событиями в Азалии, я понимал, сам, сначала гораздо острее реагировал, но было у меня стойкое ощущение, что у дяди явно и какой-то еще сторонний фактор раздражения присутствовал. Все-таки к крайним диссидентам он никогда вроде не относился, а тут, чуть ли не воевать завтра. Ситуацию мне прояснил следующий сеанс связи с моим костеляном, Верином Руднером. Этот мощный старик случайно сдал мне дядюшку с потрохами. Оказалось, что нанятая мною наемница-северянка, таки позывной Бешеная, очень для Дегрун подходит, столкнувшись случайно в первый раз с Тудором, когда тот заезжал в мой замок, не то поругалась с дядей, не то его подразнила в своей бешеной манере. Свер, братец ейный, чуть ли не за ухо Дегрун утаскивал, с извинениями барону поди, типа, сами мы не местные и родственница у меня контуженная, простите великодушно. Тудор же, для начала обалдел от наезда, а потом решил продолжить знакомство, мол, договаривай, что хотела. Но бешеная Дегрун, узнав чьего племенника он и дядя, а еще и барон, резко перешла на сугубо извинительный и предельно уставный формат общения, а вот сразу, нельзя было, понятно, бравого и видного мужика сначала раздразнили, а потом в холодильник поставили. Детский сад, вторая группа. Впрочем, у меня у самого порой штаны на лямках, это все, гормоны, точно. А эти, уж как-нибудь разберутся. Да и планы повышения полезной нагрузки для наемничьей семейки Гуда, у меня имелись. Найду куда сплавить, если что. В остальном, не считая охов на тему шайтан-планшета, Вирин жаловался на невыносимую легкость бытия Костеляна, на фоне моих социально-экономических реформ. Короче, достали его разборки разных групп наших крестьян между собой, на тему долевых хозяйств. Чую я, интересно будет. А старика-то, каюсь, подставил я своим набросом на вентилятор. Пояснить бурлящей массе крестьянства мои идеи в деталях, Костелян естественно не мог, ибо и сам от меня узнал лишь немногим больше. Договорились, что публичные прения он будет пресекать с обещаниями. Вот приедет барин, барин всех рассудит, а индивидуальные глубокие вопросы от интересующихся, передаст мне квантовой почтой. А я, по возможности, буду давать разъяснения. Общение через планшет с моим секретарем Совета Безопасности, Твисом, было самым сложным. Грамоте он, конечно, обучен был, но практиковаться ему раньше приходилось не так часто. Да и степень удивления от полученного инструмента у егеря была близка к ступору. Хорошо еще, что первый наш опыт удаленного общения с ним проходил под присмотром Вирина. Пусть медленно и со скрипом, но кое-как Твис приноровился. Меня интересовала его оценка брита и северян. Работать, по словам Твиса, вместе было можно, а дальше смотреть по результатам. Брита я попросил отправить ко мне обратно в Уртир. Нужно было начинать строить агентурную сеть на основе ночной гильдии. А то тратит, понимаешь, время на хищение частной собственности, а у меня информационный голод в крайней стадии, по азалийским политическим раскладам. Северян же, помимо муштрыберовских новобранцев, Твису требовалось озадачить предварительным поиском в марках других наемников, выходцев с севера. На своих дальних соотечественников я хотел сделать одну из ставок в укреплении боевого потенциала баронства. Коммуникация с мэтром Алтиусом у меня была оговорена на другой вечер, и после прощания с Костеляном и егерем я собирался благополучно выполнить команду «Отбой». Но получил еще одно сообщение. Да, а ведь может поддержка понадобиться. Маур, ты же поможешь мне спасти близкого человека. Музыкальная тема 1 и краткая главы. Прекрасная далеко. Метал-версия, Владимир Зеленцев. Рунный набор Артона, текущий статус, целостность, восстановление, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия, связь с концептом, формирование ментальной проекции, доступные аспекты, восстановление, малое, 20 ед, среднее 50 ед, квант, 00 ед, трансформация, плазма, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия, связь с концептом, волевой посыл. Доступные аспекты. Плазма, шар плазмы, 30 метров, 18 ед. Плеть плазмы, 10 мин, 18 ед. Средоточие, иллюзия, хлад. Постижение. Начальный уровень, внутренняя энергия. Связь с концептом, волевой посыл. Доступные аспекты. Иллюзия, внутренняя, за счет ментальной активности. Хлад, малый, 10 ед. Защита, щит. Постижение. Начальный уровень, внутренняя энергия. Связь с концептом, формирование ментальной проекции, доступные аспекты, щит, ростовая плоскость, 20 ед, малый диск, 5 ед, открытие, познание, обнаружение, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия, связь, волевой посыл, доступные аспекты, познание, малое, 20 ед, обнаружение, 10 метров, 20 ед, потоки сознания, 2 потока, 1 ед, поток, лечение, постижение. Начальный уровень, внутренняя энергия, связь с концептом, формирование ментальной проекции, доступные аспекты, лечение, малое, 10 ед, мощь, разгон, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия, связь с концептом, волевой посыл, доступные аспекты, разгон, малый, 9 ед, слово, убеждение, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия, связь с концептом, волевой посыл. Доступные аспекты, убеждение, 5 ед, покров, эгида, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия, связь с концептом, формирование ментальной проекции, доступные аспекты, эгида, 10 мин, 20 ед, резерв источника 112, восстановление резерва 7 часов, жизнь 107, сила 11, скорость 11, 2, яйда. Мне опять придется есть чьи-то объедки с пола в полуразрушенном помещении, уточнил мохнатый любитель комфорта. Думаю, накормит тебя из отдельного красивого блюдечка, может даже с голубой каемочкой. Нужно помочь Эдне отвлечься от гибели ее учителя, в рекламных целях разъяснил я. О, я наконец увижу пресловутую Эдну. Твой результат поисков предназначения. Я так понимаю, нужно рассказать твоей самке о великом будущем, которая ей предначертана, послужить матерью нового поколения знающих. С этой честью не сравнить никакое малозначимое, понесло биоподелку старой империи по его внутренним галлюцинациям. Жрать теперь будешь, хвосты кильки, на улице, с песочка, с сегодняшнего дня, и до забора, пока не поумнеешь. Раздраженно прервал я пантера-фанатика, совсем обалдел. Маур округлил свои наглые зенки, демонстративно опустошил слезные железы, ага, хорошее владение организмом, и изобразил предсмертную агонию с оскорбленным достоинством. Да-да-да, себе вот не верю, а тебе, насколько мне известно, твои обычные кошачьи родственники плачут не от эмоций как люди, а при физических недугах, а лучшие лекарства – это лечебное голодание. Выписал я рецепт страдальцу. Да что ты взъелся-то, знающий? Я же правду, осекся под моим суровым взглядом котя. Чем мы можем помочь прекрасной деве? Или вы уже, килька? Думаю, выберу самую дешевую и ржавую на рынке, подумал я вслух. Я готов на все ради самой замечательной леди на этом несчастном континенте. Артон, ну чего ты? Мы же через сколько и прошли вместе. Можно только чтоб ее блюдечко для еды было размером с тарелочку, и вообще, все твои самки, прекрасны, частично поумнел Маур, не говорить, слава магии, членораздельно и длинными фразами, у Кати не получается, не посылать мысленные сообщения тебе не требуется, даже простая попытка это сделать, здравствуй, киличная диета, или командировка в Татвайл, побудешь белым милым котенком, поурчишь, все, что от тебя нужно, не всем же знать надо, какая ты меркантильная и бесчувственная зараза, бросил я в сердцах, вот точно, надо задание с марш-броском ему придумать, в следующую субботу, чтобы был готов, сначала со мной, потом по команде, домой, и хорош, расслабляться, не до твоих выкрутасов, тут не сегодня-завтра, может война начнется, со дня гибели Гран-Мари прошло уже больше недели времени, Академия продолжала жить своей учебной жизнью, хотя основная тема обсуждения у студентов и преподавателей пока не менялась, но акценты потихоньку смещались от того, что произошло, к тому, как теперь все будет. Обязанности ректора выполнял пока старший преподаватель и руководитель кафедры теоретической магии, Перт Гигош. Однако, ходили слухи, что магистерий может продавить на пост ректора кандидатуру со стороны. Теармаговец архимагом не был, хотя познание и говорило о его немаленьком резерве. С другой стороны, и в руководстве магистерия, магов, сопоставимых со светлейшим Альбионом, не было, или никто о таковых не слышал. Гигош же просто не очень увлекался политикой и не демонстрировал широкой публике собственно боевые магические приемы. Его интересы лежали в области чистой науки и гастрономии. Хотя, как мне кажется, нашего официального боевого мага, физрука Плура, теоретик вполне мог и скрутить при сильном желании. Но для этого нужно было бы купить последний пирожок в буфете, прямо перед носом Гигоша. Пирожков, по счастью, всегда было в достатке, да и вставать между теаргмагом и едой не решился бы, наверное, при жизни и сам Гран-Мари. Останься Гигош в должности ректора и дальше, лично я был бы только рад. Знающий специалист, умеющий заинтересовать студентов, сторожил Академии с опытом руководства кафедрой, чего еще желать. Лично у меня с ним отношения позитивно ровные, а его аполитичность и нейтральность, по нынешним временам, просто находка. Ну а пришлют какую квазимоду, перейду на домашнее обучение. Церемония прощания с погибшим ректором в Академии уже состоялась и прошла в заочном формате. Захоронение останков по решению остававшихся родственников Гран-Мари, или их сильно попросили, провели на родовых землях архимага, в Фарисе, далеко на востоке Азалии. Гран-Мари если и застали врасплох, то цену нападавшие все равно заплатили высокую. По отчетам следователей, на месте нападения, кроме обугленных костей, пепла и расплавленных артефактов, практически ничего не осталось. По остаткам артефактов, идентифицировали и останки самого Гран-Мари. Да, захоти я уйти на пенсию, чтобы никто больше не беспокоил, устроил бы себе подобные покушения и похороны. На церемонию собрали студентов, преподаватели и представители магистерия выступили с речами, каким он парнем был. Муира отказалась от права слова, и все поклялись продолжать дело светлейшего в области магического прогресса. Все чинно и благородно, более душевно, думаю, поминали Гран-Мари уже в отдельных компаниях, и преподаватели сами собирались, уже без чиновников, и наша компания с первого курса тоже снимала по такому поводу ресторацию. А еще через пару дней, Студентам немного скомканно объявили о начале отборочных соревнований, а сам турнир в этом учебном году вроде как хотели посвятить памяти Гран-Мари. Партин, до этого тренировавшийся с нами в физике и рукопашке, выпросил у меня совместную дуэльную тренировку с магией. Даже малый тренировочный полигон забронировал специально в канцелярии предварительно. В своей компании сверстников он уже всех знал как облупленных, а остальные берегли последние домашние наработки до начала отборочных встреч. Мне, как не участнику, вроде скрывать было нечего. Вооружившись тренировочными деревянными мечами, мы с Адейром вышли на площадку. Пара раундов и я понял, почему Партин ограничил применение магии на нашей дуэли. У него была хорошо натренирована защита тела, но с атакующими заклинаниями было потяжелее. Вроде как индивидуальные особенности сродства со стихией земли. Мог он и каменный шип поднять под противником и булыжник запустить, но его абсолютная защита жрала личный резерв как не в себя. Да и эффективность атакующих заклинаний уступала его каменной коже. В итоге, я, поддерживая дальнюю дистанцию под ускорением, раздергивал резерв Адейра десятком слабых плазмашаров и закономерно добивал его мечом, пользуясь преимуществом в скорости. Фух, подал знак о необходимости перерыва Партин. Ты, Арт, вообще идеально худший противник для меня. Дальние атаки с большим запасом резерва, чтобы снять мой доспех и скорость на близкой дистанции, на которую я среагировать не могу, заключил здоровяк и загрустил. Ну, резерв-то у нас с тобой сопоставим. Просто со стихией моей у меня сродство сильное, а она именно для атаки годится в первую очередь. А скорость, да, ею защиту и заменяю, против танков вроде тебя, уточнил я выводы Партена. Против кого, вычленил мою оговорку, да еще и на русском. Вроде как не самый быстро мыслящий терминатор. Это прозвище для носорога, водились такие на соседнем Ханладе, на некоторых наших островах, нашелся я, проклиная свою расслабленность. Большой, тяжелый, толстокожий, прямолинейные атаки. Вот только еще и быстрый, в отличие от тебя. Правда, по прямой больше. Угу, обреченно кивнул Адейр. Слушай, Ад, а ты сам-то боевую медитацию тренировал для ускорения? С твоей обычной скоростью, тебя четверо из пятерых противников, тактикой вроде моей и уработают на дистанции. А потом не мечом, так очередной дальней атакой добьют. Уточнил я перспективы нашего носорога. Да это могу я только скорость все одно не как у тебя. Так, раза в полтора от силы. Но не родовой это и резерв расходует сильно. Вместе с каменным доспехом пару минут пробегаю и кранты. А если еще и атаковать буду магией, то и меньше минуты продержусь, продолжал грустить Партин. А я вспомнил о читанном в сети, когда про самураев искал материалы и про японские единоборства и нагамашство, искусстве первого удара. Как они там вытаскивали свои катаны хитрым образом, я на практике, конечно, не знал. Но вот сам принцип, атаки без раскачки и прощупывания соперника, мог подойти здоровяку. Странно даже, что сам он до этого еще не дошел, вроде все на поверхности. А зачем тебе дальние атаки вообще нужны? Ты уж прости, но по их скорости и частоте, я вдали и без ускорения смогу увернуться. Ну, так магическая же дуэль-то, да и не могу я по-другому вот. Опять вздохнул недоносорожек. Ад, взбодрись, я тебя не просто из любопытства спрашиваю, помахал я рукой перед лицом Партена. Скажи, тебе под доспехом, есть разница, огнешарами тебя лупит, пулями воздушными или там каким-нибудь водяным копьем? Ня, а чё, немного оживился Адейр. А если кто-то вроде Белинуса попробует по мозгам тебе дать? Вспомнил я и про другие неприятные вероятности для бойца ближней дистанции, вроде герцогского наследника с третьего курса. Ха, было бы почему бить, ухмыльнулся Партин. Это для вас, умников, он страшен мозголомством своим. А у меня мысль одна и простая, дотянуться б только. Ему меня и спотыкнуться тяжело будет заставить. С ним самим я, если честно, не встречался на площадке, но дома, с похожим ментальщиком спарринговал. Ну это упал один раз, пока бежал к нему, а потом добежал и бум. Вспомнил радостный эпизод здоровяк, сильно хлопнув одной ладонью о другую. «Так чего ты тогда ерундой страдаешь?» — искренне удивился я. «В смысле, чего это ерундой?» «В смысле, забудь о своих бесполезных дальних атаках и беги сразу под ускорением и каменным доспехом к противнику. Сразу. И ускоряться ты можешь еще на разминке начать, перед самим поединком. Это ж не запрещено вроде». Даже слегка рассердился я избирательному тугодумию Адейра. «Ведь больше как маску носит, свой образ недалекого бугая из провинции», засранец, не то что, интригует или скрывает что-то, а нравится ему степень получаемой свободы, когда окружающие рукой на него машут типа, ну что с дубинушки взять-то, так ты ж все равно быстрее, сопротивлялся слому шаблона носорог. Беат, я тебе сейчас новый болевой покажу, а в дуэли поможет, выразил готовность к новому повернутый дуэлянт. Адейр, еще раз, только медленно, мое ускорение быстрее, я в турнире не участвую, нельзя и не собираюсь в любом случае, мне слава вазалии не нужна, так, похоже я теряю понимание пациента, а много бойцов с моей скоростью, как слава не нужна, удивился невообразимому второй наследник баронства Партин, развивал я свою мысль в сторону, очень зря, прости, речь не о том, много ли бойцов с моей скоростью ты встречал среди студентов, по крайней мере, среди своих бронзовых, вернул я здоровяка на старые рельсы, да ты че, нет, конечно. Тебе бы самому поучаствовать, а я тебя тренировать буду. Радостно придумал ходячий парадокс. Ад, или ты заканчиваешь придуриваться, или я иду в библиотеку, а ты, со своим виконтом тренируйся дальше. Влепил я себе ладонью в лоб для успокоения. Ой, да ладно тебе, до сих пор что ли вспоминаешь ту стычку? Со мной-то, помирился. Айлан просто ревнивый, вот, а про скорость? Ну, нет на втором курсе таких шустрых. На тренировках у Гран-Плура я не видел. По крайней мере, и вообще, ты покороче мысль выражай, объяснился Партин, ты можешь выдержать под доспехом любые первые атаки, так ускоряйся сразу и сноси нафиг носорогом противника, зачем тебе экономить резерв под ненужные атаки магией, будешь тянуть, продуешь в первых схватках, ты же так примерно и действуешь, только до логичного конца почему-то тактику не доводишь, разгоняешь ускорение перед объявлением поединка и сразу. Сразу летишь обниматься к противнику. Разложил я Адейру все по полочкам. А вдруг, хм, вообще, в бою так иногда родичи делали по рассказам, у кого сродство, на мое похоже было, только вот зачастую, в последнем для себя бою оно ж без резерва-то и со стороны может прилететь, глубоко задумался Адейр. Хотя на дуэли противник один, в чистом поле за минуту-то догнать должен точно, если вообще не уворачиваться. Хм, и борцов-ближников вроде тебя... В академии нету, вот в универе, там половина боевиков, но в основном, мечники. Ад, ты еще доживи, но национального уровня, чемпион преждевременный, вот на наших отборочных и потренируешься. А насчет уворачиваться, злодейски ухмыльнулся я, мы тебя потренируем еще если захочешь и выдержишь, конечно. Да чтоб Гран-Парти ничего не выдержали, начал было геройский здоровяк. Но потом что-то разглядел в моем выражении лица. Это Арт, а ты что там придумал-то? В это же примерно время, в изысканном и одновременно строгом по убранству кабинете, обставленном шкафами с книгами, пробовали тягучее крепкое вино из Ханлада двое мужчин в мантиях, серый, с искусными узорами и простой графитовой. Удобные глубокие кресла с резными подлокотниками располагали к беседе, а для дегустации редкого и дорогого вина, был очевидный для этих двоих повод. Вестник. То, что вы чуть не угробили артефакт древних, конечно, добавляет горчинки в послевкусие от событий, мягко продолжил диалог Серый. Это я еще забыл про ваше спорное решение ранее, во время основной операции задействовать посох попутно и для проверки барончика из того глухого угла марок. Простите, мессир, но сейчас, ценой жизни, да и наша цель, виновато оправдывался Темный. Да, сейчас, цель достигнута, хотя опять есть досадные хотя. Самое досадное, впрочем, это поразительная упертость Светлейшего, в очевидных вещах, его самолюбие с возрастом переросло в самовлюбленность. Хватит об этом, пожалуй, и Серый отсалютовал в воздухе бокалом с темно-рубиновым напитком. Наши следующие шаги, мы ждем реакции игроков для выбора сценария, немного ободрившись уточнил названный Вестником. Мой друг, здесь все будет, полагаю, без особых сюрпризов. Хотя капитул в целом предпочтет перестраховаться, да и двору с магистерией им нужно какое-то время осознать новые реалии, кое-кого ждут новые назначения, пригубил вино Серый. Наши же соседи сценарии предусмотрены, канон грядет, воистину, мессир, за его исполнение. Через пару дней после нашей магической тренировки с Партином меня отловила после лекции постепенно оживающая Эдна и объявила, что я опять доигрался. И что мы сейчас проследуем к его ректору и мне заслуженно всыпет. Это за что теперь, интересно, и что за злорадство, солнышко, я ж потом на чьей-то аппетитной попке отыграюсь. Миледи, прошу великодушно простить, ваша милость, но я ничего не делал. Недоуменно спросил я своего строгого куратора. Мы вышли из коридора к ректорской лестнице в небеса и остались одни, но Идна продолжала играть в преподавательницу. Умэм, прелесть какая, барон, то, что вы организовали других, еще не значит, что вы ничего не делали. Строго нахмурила бровки Муэра. Я, похоже, начал догадываться, о чем идет речь. Хаэм, вот спросить меня просто, нельзя было, или написать, а вот, отмолчусь пока в отместку. Интересно, а сексом с преподавательницей на ректорской лестнице кто-нибудь уже занимался? Да что ж такое в голову лезет? Свидание же через пару дней всего, или через целых пару дней. Ох, гормоны мои, гормоны. Да и это новое растекание огня из источника по каналам тела, добавляет, огня. В итоге, мы все-таки поднялись в кабинет ректора, не совершив по дороге ничего предосудительного. Два дня. Гигош встречал нас, стоя у окна с роскошным панорамным видом на Уртир. Все-таки все эти ступеньки оправдываются одним только этим видом. Это я про Уртир, а не про волнующую фигурку Эдны. Да, барон, мне казалось, что я вас неплохо узнал и с лучшей стороны, как усердного и спокойного относительно студента. Что за групповые издевательства над вашим противником по дуэли? Вы же, вроде, даже помирились. 3. Филинотерапия. Пришлось поведать его ректора о просьбе Партена потренироваться с ним перед отборочными на королевский турнир. В тактические схемы я не углублялся, только рассказал, что Адейру для повышения эффективности его приемов было бы желательно повысить ловкость, а наша компания любителей физкультуры с удовольствием вызвалась ему помогать. Суть тренировки заключалась в регулярном и неожиданном забрасывании Партена небольшими каучуковыми шариками, которые мы на удачу отыскали на городской рыночной площади и скупили за счет Адейра весь их запас. Привозили это чудо, по словам торговца, с островов Трезубца, и его понемногу разбирала местная детвора. Других применений этому отвердевшему соку чудесного дерева пока не нашли, без вулканизации-то. Со стороны, наша тренировка выглядела вполне себе подозрительно, учитывая, что и Партин предпочитал помалкивать о своей секретной дуэльной подготовке. Да и ребят, шпана малолетняя, забавляли реакции остальных студентов. Еще бы, стоит на перерыве здоровяк-второкурсник, никого не трогает, как вдруг какая-то обнаглевшая мелочь из железных, вроде гола, из-под тишка заряжает черным шариком, по затылку несчастному. Тот оборачивается, рычит и ничего, только оглядывается чаще, а на вопросы окружающих, не стоит ли наглеца прикопать, только отмахивается. Конечно, своей старой компании под секретом Партин все поведал, но от остальных отговаривался, то проигранным спором, то новой игрой с занятий спортом. Забрасывать адом мы старались все-таки больше с фронтальной полусферы, но если жертва не вовремя поворачивалась, не заметив атакующего, то могла и в затылок или в спину схлопотать. По согласованным правилам, нельзя было атаковать, когда цель общается с кем-то или принимает пищу. Ну и вероятность сопутствующих жертв рикошета мы старались исключить. Магия или оружие нами не применялись, Партин жалоб или претензий нам не выдвигал, друзья его тоже не возмущались. Основной массе студентов в целом было все равно, но ходили по академии отдельные, дикие по логике слухи, что я запугал бронзового на дуэли до смерти, как-то заставил залезать на орудие пыток, турник, а под конец, вместе с бандой своих сообщников, решил добить, унизить жертву вонючими кусками какой-то заморской смолы. В общем, слегка мы пересекретничали с подачи самого же Партена, но кто-то из серебряных третьекурсников или из электрумов выпускного курса проявил гражданскую сознательность и, вместо ввязывания в междоусобицу малышни, просто настучал нашему куратору. Не столько во спасении Партена, сколько из-за редких, но все-таки случавшихся рикошетов. Муэра же в своих переживаниях по почившему учителю, решила, что первый курс в моем охамевшем лице нагло забил на траурные приличия и попросила Гигоша меня вразумить. Плохая девочка, а то-то будет, не думать, ни о чем таком, не думать. Уже улыбающийся Тиамак попросил меня показать образец орудия преступления, покрутил в руках шарообразный кусок каучука, понюхал, бросил на пол, снова поймал его рукой и постановил: «Уважаемая Гран Муэра, как вы слышали, никаких издевательств не было. Однако, Гран-Бер, подобной тренировке не место в общих коридорах и тем более, в кафетерии. Да, забыли, что кафетерий – священное место для Гигоша. Посему, продолжать извольте только на тренировочных площадках. Иначе, персонально вас, лишу права посещения обеденного зала на 2 недели. Зверь просто, конкурента на выпечку устраняет. Свободны. Прости, Адейр, но пирожки дороже. На обратном пути по бесконечной лестнице Эдна, оглянувшись по сторонам, ущипнула меня за бок. А мне рассказать, негодяй такой, ты не мог сразу по дороге. С напускной сердитостью осведомилась блондинка. Я тоже покрутил головой, проверяя наличие случайных чужих глаз или следящих заклинаний, и шлепнул Муира с удовольствием ладонью по попке. Так я бы и рассказал, если б ты меня в кабинете у себя спросила, а не перед дверями ректора. Ябеда, теперь жди наказания. От моих последовавших объятий Эдна ухитрилась увернуться. Ладно, лестница, серьезный архитектурный элемент, а не площадка для эротических игрищ. Слишком ступенек много. Вышибалы с Партином теперь продолжались на площадке. Отсутствие элемента внезапности мы компенсировали частотой выстрелов. Отвечать Адейр не мог, доспех ему применять я тоже не рекомендовал, а то рефлексы хуже автоматизируются. И прогресс сбыл. Здоровяку надоело ловить новые синяки, и его уворачиваемость прогрессировала. В какой-то момент Партин спросил меня, могу ли я стрелять огнишарами с самой минимальной мощностью, чтобы они не обжигали вообще, желательно и одежду бы не пачкали, но боевое заклятие полностью, по виду и скорости, повторяли. А я крепко задумался. Вот ведь, упустил из внимания такой пласт возможных боевых техник. Боевые иллюзии. Энергию вражеских щитов они не израсходуют, но отвлекут противника в нужный мне момент, или от уже заряженного шара, или от моего маневра. С бесследной плазмой нужно было еще самому тренироваться. А вот шар иллюзии, я сформировал фальшивый огнешар в ладони. Ад, ты, чертов гений, чего это? Оскорбился носорожек. А моя банда из Фила, Гилей Дуффа с Мердоком, заржала. Чтобы произвести всеобщий воспитательный эффект, я с двух рук, по-македонски, метнул один фальш-шар в Ада и копию фальшивки, в сторону весельчаков. Все на рефлексах успели среагировать щитами. Арт, ты обалдел что ли? Я чуть штаны не уделал. Возмутился Галвин. Что это было? В том же духе что-то пробурчали с недовольством и остальные. Адейр попросил меня изобразить безвредный огнешар. Вот, понимаете, что это такое? Помимо тренировки, изобразил я из себя физрука Плура. ХМ, отвлечение и в бою тоже. А интересно, почесал подбородок наш главный тактик, Мердок. Опытный боевик может почувствовать, что это пустышка, тоже задумался Дуф. А Филан резюмировал, которых среди второкурсников, на этапе отборочных, не особо много. Адейр, ты можешь, при необходимости, не тратить резерв на полноценный шип земли, а такой намек на него изобразить, чтобы, не успел закончить я, испугать и загнать засранца, куда мне нужно. Надо потренироваться. И недалекий Партин хищно осмотрел всех нас на предмет выбора жертвы для испытаний. Не, не интересно, вы все уже будете знать, что обманка. Потом с Нисом и Эланом попробую удивить. А я для себя отметил, что в бою, таких иллюзий сам смогу выпустить, хоть пулеметную очередь. И начал гонять Партена по площадке, единичными пустышками. А Дейрута и этого хватит. Суббота. Эдна. Мое пробуждение в выходной день не могло быть еще радостнее. В темпе собравшись и позавтракав, я устремился в знакомую винную лавку. Маура, думал в корзинку упаковать с собой, но котеночку, с его боевым весом, требовалось скорее что-то из металлических прутьев, ага, и с колесиками. Поэтому котя был отправлен по старому маршруту, привычными ему крышами, только чтоб не изгвоздался. Владелец винной лавки своего случайного клиента помнил и поинтересовался моими впечатлениями от его рекомендаций. Признателен вам, уважаемый, меня трудно назвать тонким ценителем, но удовольствие я точно получил. Посоветуете что-то в том же духе? Отдал я должное выбору эксперта. Мне предложили совершить вкусовое путешествие в родной для торговца Ханлат и дали цветистую характеристику оттенком того, что меня ожидало за стеклом новой бутылки. Я не удержался и в ответ процитировал Хайяма: «Прости, великий мудрец, опять в буквальном смысле. В вине я вижу алый дух огня и блеск иголок. Чаша для меня хрустальная, живой осколок неба. А что же ночь? А ночь – ресницы дня. По-моему, я сломал своего энолога. Он вытаращился на меня, будто я попросил отдать мне бутылку, в кредит на 15 лет, и почти шепотом спросил. Это вы? Я? Кто? Уточнил я, немного занервничав. Я тут случайно никакой пароль тайный не озвучил, трансмирового суфийского ордена. Например, это ваши стихи, милорд? Почти с благоговением произнес торговец. Ну, в определенном смысле, да, Перевод-то рифмованный на азалийский, точно мой. Просто под ваши слова о букете вина, ассоциации пришли. А вас что-то смутило, я никакие традиции не задел, что вы, о, достойнейший господин, повысил меня ханладец. Прошу нижайше простить, мое имя, Азулий сын Мисипса. И у нас в Ханладе тонкое искусство плетения стихов, ценится не меньше самых изысканных вин и ласковых красавиц. Могу я просить вас о милости, разрешите записать ваши возвышенные строки о деле всей моей жизни? И позволено ли мне будет вас славить имя их автора, моим близким и знакомым? Вот, блин, ну кто меня дергал, выделился. И стыдно-то как, а как настоящего автора озвучить, этому винному литературоведу? Уважаемый, я Артан Гранбер, представился я в ответ, рад, что вы оценили стихи, безусловно можете их записать, но мое авторство, по личным причинам, прошу вас не упоминать. Благодарю нижайше и понимаю, но, право, ваше творение, достойнейший Гранбер, высоко оценили бы не только в утонченном Ханладе, но и здесь, в благородной Азалии. По выражению лица Азулия было понятно, что азалийцам хватит и чего-то попроще, здесь я вообще ничего подобного не встречал, а я трачу значительную часть своего дохода на раритеты и новинки изящной словесности. Вам нужно издаваться, это был бы ошеломительный успех. Понесло любителя поэзии. Я пообещал ему подумать об издании своих работ, когда их появится больше пары четверостишей. Еще заверил, что стихотворение из второго тома сочинений, личное и для дамы, но при случае, если что-то еще появится для общественности, не премину ему озвучить. Потом, получил еще одну бутылку вина в подарок, и торопливо свалил. Слава поэта меня не прельщала совсем, хотя до появления совместного предприятия с монстрами, переиздание земных авторов и числилось у меня в числе других прогрессорских способов возможного обогащения. Слова Азулия натолкнули меня немного на другую, смежную, так сказать, мысль. Уровень культуры и литературы в частности, на Земле был безусловно более высоким в сравнении с Лагосом. А что если мне адаптировать что-то из земного наследия, для Азалии, в качестве идеологической диверсии против сторонников подчинения марок, в антивоенном ключе, в духе Ремарка или Хемингуэя, и в рифмованной форме, для упрощения распространения, типа, жило себе одно королевство, хорошо и мирно, но убили миролюбивого советника короля, злыдни клановые и вместо относительного благоденствия получили ненужную войну с соседями, и все от этой войны страдают, терпят лишения, теряют деньги. Мысли об идеологической атаке закрутились в моем сознании. Только вот, кто сказал, что земная стилистика зайдет не только здешним ценителям, но и широким массам. Времени на литературоведческие изыскания у меня точно не было. А если просто проплатить местному министрелю балладу, или целую серию, на заданную тему, мы, за мир, так, это теплее. И посредник-исполнитель нужный, должен уже скоро прибыть к месту несения службы. Бред. Точно, а задачу Жигана еще и поиском министреля. Идна встретила меня тепло, и обняли, и поцеловали, но то, что моя красавица еще грустит и переживает утрату своего наставника, тоже было очевидно. Зато грусть не помешала ей приготовить манящий своими аппетитными запахами обед, гуся, запеченного с ароматными травами, свежие овощи под остро-сладким соусом. Так, у меня же кроме вина еще и ручной гурман в качестве сюрприза. Вспомнил я о коте очень вовремя, сев за обеденный стол. Муэр опять поймала печальное воспоминание и молча пустила слезы. Поднявшись, я обошел столик и обнял ее со спины. Такие потери не исправить никакими словами. Только время, только новые события и эмоции. Солнышко, я рядом. Сейчас, потом, всегда. Я рядом, мы вместе и мне тоже очень жаль. Прошептал я Эдне на ушко, а она прижалась своей щекой к моей. Мы просто были рядом какое-то время и молчали. Иногда это бывает важно, помолчать о чем-то вдвоем. Потом Эдна вздохнула, утерла слезы и вернулась в настоящее. Прости, Арт, сейчас, сама не своя. Все, так неожиданно, так страшно и так больно, пожаловалась мне красавица. А сейчас, возвращайся за стол, а то все остынет, а я так старалась. Кулинарный шедевр из твоих волшебных ручек будет бесподобным, уверен, и в остывшем состоянии, искренне отдал я должное ароматам. Но прежде чем я на него накинусь, у меня для тебя есть небольшой сюрприз, не подарок, но, надеюсь, тебя отвлечет немного. То есть, ты принес мне сюрприз, но потом заберешь его обратно с собой, засмеялась Эдна. Какие домовитые и экономные нынче мужчины пошли. Ну, я его не принес, Он сам пришел, хмыкнул я на подколку. Просто мы с ним связаны, но оставить его на какое-то время у тебя, я, при необходимости, даже буду настаивать. А там, посмотрим, заинтриговал, мошенник. Показывай уже, продолжила улыбаться Муэра. И это было главным. Маур, обед накрыт. Присоединишься, активировал я ниточку ментальной связи. Только не забывай, ты, психологическая помощь в первую очередь, а голодный троглодит, в последнюю. Да помню я, помню. Про ржавую кильку, бессердечный знающий, отсемафорил мне пантер злопамятно, и через распахнутое окно гостиной, на полу обеденного столика, скользнула белая капля. Идна вздрогнула от неожиданности и ойкнула. Я тебе не рассказывал еще о своем фамильяре, но сейчас, как мне кажется, подходящее время. Знакомься, это Маур. У меня с ним магическая связь и почти полное взаимопонимание. Пока кто-то не забывает, кто тут чей питомец. На этих словах мохнатый фыркнул и продолжил сканировать мою подругу. Не совсем ручной, вес не позволяет, еще один фырк, но гладить можно. Сюрприз удался. Глаза у Эдны, по моим ощущениям, увеличились минимум вдвое. Ротик моей белоснежки приоткрылся, а вот звукоизвлечение отставало. Кто? Откуда? Где ты нашел такое чудо? Амаур потоптался на месте лапами и перевел взгляд с Муэра на стол. Это чудо-юдо выплыло из моря океана. Видимо, везли кому-то, но досталось мне, тоже сюрпризом. Усмехнулся я, и каждое слово – правда. Просто временные интервалы между событиями я не уточнял. Всему свое время. Любимое его занятие – кушать. Диетические предпочтения, скорее человеческие. Но моего гуся он не получит. Если есть творог, молоко, сыр, я тебя попрошу, Артон. Мне достался укоряющий за жадность и жестокость взгляд. Идна практически телепортировалась на кухню и вскоре вернулась с большим подносом разных вкусностей, преимущественно молочного происхождения. Поставив все перед довольным чудом, она присела на корточки и осторожно погладила Катю за ушами. «Кушай, малыш, как твой хозяин может быть таким злюкой?» Малыш победно вскинул на меня взгляд и погрузился розовым языком в сметану. «Хорошо, что еще голодный обморок не изобразил. Скоро пол прогибаться под весом будет. Арт, а где ты его держишь? Как за ним ухаживаешь?» Идна с видимым усилием оторвалась от пожирателя сметаны и вернулась за стол. «Как ты его позвал с улицы?» «Так-так-так, все расскажу, но все вопросы по порядку. Кстати, предлагаю сначала вернуться к твоему гусю, а то и правда остынет». Улыбнулся я переключению своей сердечной половинки. «Ну, Арт, за 5 минут я ничего не забуду, приятного аппетита, милая. И оцени, кстати, вино, за твое настроение». Отсалютовал я бокалом. Было забавно наблюдать, как Идна с трудом попадала вилкой с наколотой салатной зеленью себе в рот, поскольку постоянно переводила взгляд на Маура. «Все как полагается, я смотрю на девушку, девушка смотрит на котика и только котик не смотрит ни на кого, ибо он и так, само совершенство». В итоге совершенство первым из всех нас наполнило свой желудок, довольно облизнулось, еще раз внимательно просканировала Идну и отмыслифицировала мне. «Ладно, вроде правильная самка, знающий, заводите детей быстрее, а я...» Мысль Кати была прервана громким звяк. Идна уронила вилку с ножом на тарелку и с испуганным взглядом, мечущимся между мной и Мауром, прижала ладони к своим губам. «Арт, я, твой кот, что это?» 4. Че-че, силлогизм, опаньки, нас услышали. Точнее, Маура. Я сурово зыркнул на пантер Катю, и тот снова уткнулся мордочкой в глубокую миску от сметаны. Типа, донышко полирует, ага. «Идна, что случилось?» Начал я выяснение обстановки. «Мне показалось, что Маур тебе что-то сказал или подумал». «Нет, невозможно», не очень уверенно пояснила красавица. «Наверное, показалось, прости». Хотя какая-то достаточно отчетливая мысль пронеслась, будто нам с тобой. С другой стороны, а что тут такого страшного? Вон, брат бешеный Дегрун с птицей общается, а фамильяры, то бишь животные с выраженной связью привязкой к владельцу, не на каждом шагу, но встречаются. Даже в академии есть несколько студентов с питомцами-фамильярами, и магией все объясняется. Вот только конкретность мыслей Кати и их словесная форма могут быть некоторой проблемой. «А, ты, наверное, про нашу связь образами с Мауром. Так а что тут необычного?» – изобразил я глубокое удивление. «Артон, не придуривайся. Это были слова, а не размытые образы. Животные не могут». Муэра вышла из шока и сразу же рассердилась. «Ангел мой, ты же ученая. прервал я Эдну и воззвал к ее профессиональной ипостаси. Чтобы определять, что возможно, а что нет, нужно набрать статистику экспериментов. Нет, ну правда, что тебя так удивило? Разве что, неожиданность, Маур не птичка и не хомячок, а более сложно организованный разум. У меня у самого, образное мышление оставляет желать лучшего, правда же, всегда хочется большего. Вот Мауру за свои деликатесы и приходится бороться, посылая мне все более четкие образы. А то, что твое подсознание отражает конкретный образ, в форме слова, я не менталист, но мне кажется, это так и может работать. Да он прямым текстом детей тебе посоветовал со мной завести. Эдна обвиняюще ткнула пальчиком в мохнатого сводника. Прекрасная мысль, хихикнул я. Ты сама разве против? Ну, может быть, чуть позднее. А в остальном, он же животное, нифиг там, в блюдце фыркать. И это нормальный животный рефлекс, пожелать хозяину детей от красивой и умной самки. Видишь, ты ему нравишься, Маур тебя одобрил, все идеально. Я со смехом выбрался из-за стола и снова подошел обниматься. На Эдне, кстати, сегодня было светло-зеленое вязаное платье из мягкой пушистой шерсти, которая несколько скрывала прелести моего надувшегося ангела, но придавала ей очень милый и невинный образ. На мои объятия ангелочек отвечать не спешила, но я хулигански попробовал найти своими пальцами ее соски под пушистой маскировкой и получил чувствительный шлепок по загребущим конечностям. «Ты что, совсем обалдел? Он же смотрит, Маур твой!» — возмутилась Эдна, пытаясь и от объятий вдобавок освободиться. «И не заговаривай меня как дурочку, все это хорошо». Только почему его слова слышу, и я, освободиться въедливой ученой я не позволил, но над ее словами задумался. Хороший вопрос, моя радость. Маур, попробуй подумать что-то, лично Эдне, попросил я свой источник проблем. Котя вынырнул из миски и посмотрел на Эдну, а я уловил его послание как эхо в сознании или как удаленный разговор других людей. Он просит еще сметаны. В странном смешении испуга и радости сообщила мне Муэра. Но теперь это сообщение больше как картинка воспринимается. Сейчас принесу, умный Маур. И испытательница таки покинула мои объятия, исчезая в направлении запасов молочки. А я перевел взгляд на Маура. Что там тебе твой опыт говорит по такому случаю, паразит? Сам дурак, у вас ментальная связь начинает усиливаться. Грубо говоря, электромагнитное поле ее мозга подстраивается под твое. Резонанс. А дикари, все равно потомки знающих. Просто разучились думать, а она через тебя, возвращается к норме. Заводите детей, она пока самый надежный вариант, заключила наследие предтеч, разберемся. Огрызнулся я на набившую оскомину рекомендацию. Ты пока попроще думай и пообразней, для Эдны. И так слишком резкие новости для нее. Тут вернулась хозяйка с дополнительной миской сметаны. О чем говорили, мальчики? Лукаво посмотрела на меня Муэра, ставя добавку перед Мауром. Скромную хозяйку обсуждали, или мой неотвеченный вопрос, угу, детей требует, уточнил я для скромницы, говорит, объявит голодовку, если тебя упущу, а ответ простой, с Мауром у меня ментальная связь, как и бывает с фамильяром, причем, мы друг под друга подстраиваемся, а ты, моя половинка, и тоже подстройка идет взаимная, вот и ты, с Катей оказываешься на одной волне ментальной теперь, как бы через меня, все по науке, силлогизм. А ты вилки роняешь. Маур, ты правда так думаешь? Про голодовку? Подняла бровки Эдна. Бездонный котя оторвался от сметаны и кивнул довольный Муэра. То есть, от меня требуется межмировая поэзия, героические подвиги, научная программа в баронстве и тому подобное. А тут один небрежный кивок комка шерсти и женщина в экстазе. Это не кошки цивилизацию древних часом грохнули, за сметану не того диапазона кислотности.